Глава сороковая. Снежана вызвалась помочь завести вещи. Только что Гале было перевозить. Так, несколько сумок. Снежана с Микеле предложили сначала отвезти Галю и Беатриче к себе домой. Снежана подготовила целый чемодан одежды и хотела, чтобы Галя выбрала себе то, что понравится. К тому же мальчишки умоляли увидеть Беатриче, их любимую принцессу. Галя собрала вещи, оглядела тесную комнатушку в Каза, самую настоящую темницу, наполненную ее слезами и отчаянием. Она вышла и прикрыла дверь в это прошлое, дотащила чемодан и сумку до прихожей и стала прощаться со всеми обитателями. Обняла беременную Олю и погладила ее живот. Замедлилась возле Ребекки. «До свидания», — сказала она быстро, толкнув дверь. «Что же это, мы даже не обнимемся?» — воскликнула Ребекка. «Я буду по тебе скучать, Галина!» Она протянула руки. «Скучать? По ней?» Галя внутренне хмыкнула, но решила, что поучаствует в этом прощальном спектакле. К тому же в ближайшее время Галю все равно будут навещать социальные работники. Проверять, как они с Беатриче окончательно интегрировались. Зачем портить отношения? Мало ли. За время в структуре Галя полностью осознала смысл поговорки «Фаре бон визо экатива джока». Галя дала себя обнять и даже ответила на два классических итальянских поцелуя. «Я тоже буду по тебе скучать», — сказала Галя. «Да ладно, не ври», — сказала Оля на русском и прыснула от смеха. Ребекка метнула в Олю взгляд молнию. «Мы с Анжелой поможем тебе донести вещи, Галина», — сказала Ребекка и отодвинула Олю в сторону тем же взглядом. Беременная Оля прижалась к стене, дав Ребекке пройти. Посторонние не могли знать точный адрес Каза фамилии, поэтому прогулка до парковки заняла около 5 минут. Ребекка взяла в руки сумку, Анжела помогла нести чемодан. Увидев Снежану, Галя радостно помахала рукой. Они приблизились к серому джипу, из машины вышел Микеле. «Ну вот», — улыбнулась Галя, — «я на месте». Галя повернулась к Ребекке, чтобы забрать у нее сумку, но та неподвижно стояла и смешно моргала, то и дело выкатывая глаза. Казалось, она делает какую-то оздоровительную гимнастику от морщин. «Ребекка?» Микеле удивленно нахмурился. Снежана выпрямила свою и без того идеально прямую спину и посмотрела на Ребекку с легким презрением. Галя привыкла к этому ее оценивающему взгляду. Снежана смотрела так буквально на всех, но сегодня в нем было что-то особенное. Она не просто смотрела свысока, что было нетрудно, она была на 2 головы выше Ребекки. На губах Снежаны промелькнула улыбка. Она грациозно подплыла к Микеле, взяла его под руку, поцеловала в щеку и мурлыкнула. «Аморе, вы знакомы?» Обычно смуглое лицо Ребекки стало бледным, в тон молочной идеальной кожи Снежаны. Микеле растерянно пробормотал. «Да, это Ребекка, она...» Микеле прокашлялся. «Его бывшая!» Помогла ему Ребекка и впилась взглядом в пальцы Снежаны. С той встречи в галерее Виктория у Эммануэля к первому кольцу прибавилось еще одно, похоже на сапфир. Беатриче потянула маму за рукав. «Мама, когда мы уже поедем?» Ребекка, поджав губы, тихо проговорила. «Что же, всего хорошего». Галя расцеловала Анжелу. «Ты же будешь мне иногда писать, правда?» Гале показалось, что глаза Анжелы слегка увлажнились. «Конечно, буду». Галя и Беатриче уселись в машину. «Надо же, какое совпадение! Ты же не ревнуешь, Аморе?» Микеле дотронулся до руки Снежаны. «Не смеши меня», — фыркнула Снежана. Галя и Беатриче смотрели в окна и молчали. Они еле сдерживались, но когда подъехали к дому и вышли наружу, Галя тихо сказала: «Вы идите, мы сейчас». Оставшись вдвоем с дочерью, Галя встала посреди двора, задрала голову вверх и закричала: «А-а-а!» Беатриче встала рядом, тоже задрала голову и вторила ей: «А-а-а!» Потом Галя прокричала: «Е-е-е! Е-е-е!» — кричала Беатриче. Так они и стояли, выкрикивая гласные, пока в окно не выглянул Микеле. «Галина, у вас все хорошо?» Она широко улыбнулась и закричала на русском: «У нас все просто замечательно!» И добавила: «Ва тутто бениссимо!»